юношеских лет, веселые хороводы. Отчизны, милый край моей, и светлой Темзы воды. Покинуть вас внушил кто мне, несчастное желание. Я всем пожертвовал тебе, сердце очарование. Моя арфа.